Глава 4. За Россию и свободу, если бой зовут, покорми отцы и воду, и в огонь пойдут. Покорми отцы. Мы оставили Глеба с его моряками в тот момент, когда он ворвался в дом священника. «Перевязать этих негодяев!» — оборачиваясь назад, крикнул он. «Сдается мне, что мы поймали главарей. Их надо живыми в штаб доставить». Басов и Бутенев бросились исполнять приказания. «Извините, господин капитан», — вдруг заговорил один из арестованных. «Вы делаете большую ошибку, обращаясь со мной таким образом. Я такой же офицер, как и вы. Я... Ах, так ты еще и офицер!» «Так тебя повесить мало, предатель. Ну-то в штабе разберутся». «Я имею документы», — отступая и не давая стоявшему в нерешительности Бутеневу себя связать, продолжал тот. «Я имею документы, доказывающие, что...» «Какие там документы? Мичман Бутенев, почему этот негодяй не связан?» — крикнул Глеб. «Что за противная рожа?» — между тем рассуждал он про себя, искоса поглядывая на пленного офицера. «Недаром извинил своей совести. Негодяй». «Ну, господа, двигаемся дальше. А этих двух мерзавцев поручаю вам, Басов. Доставьте их в штаб живыми или мертвыми. При попытке к побегу вы знаете, что делать. Без разговоров, пулю в затылок. Ну, с Богом». Часа два или три продолжалась ловля рассеянных по станции красных. Между тем погода изменилась. Снег прекратился, ветер разогнал тучи и стих. Погода стала прекрасной. Огромная полная луна выплыла из-за горизонта и осветила своим бледным светом только что взятую станицу. По улицам взад и вперед двигались патрули добровольцев. «Господин лейтенант!» — нагоняя на одной из улиц патрулировавшего Глеба, остановил его офицер связи. «Вас командир роты просит!» «А где он?» «Вон в той хате, в которой огонь светится». «Ага, вижу. Скажите, что сейчас приду». «Господа, меня ротный командир зовет. Он вон в той хате». «Вы же пока что погрейтесь немножко. Идите вон в эти соседние хаты. Но только, боже, сохрани, не теряйте связи с друг другом и со мною». «Здравствуйте, лейтенант», — приветствовал Глеба, уже успевший отогреться Дукаров. «Маленькую неприятность должен вам сообщить. Сейчас получил распоряжение о том, что наша рота назначена на остаток ночи в сторожевое охранение. Ранним утром нас сменит первая рота, а пока, хочешь не хочешь, придется помёрзнуть». Глеб поморщился. «Что же это, господин ротмистр? Нашу роту, что называется, и в хвост, и в гриву. Ведь люди насквозь мокрые». «Знаю, знаю. Да что поделаешь. Приказание категорическое». «Ах да, это вы захватили комиссаров?» «Да, накрыл их еще не одетыми. Почивать изволили, пока мы станицу брали». «Но представьте себе, когда ваши моряки привели их в штаб, я как раз был там в это время. Так один из них заявил, что он офицер. Ротмистр Корякин какой-то. И что он попал на Дон специально, чтобы явиться в нашу армию. Даже предписание от нашего московского агента представил». «Но это он врет», — решил Глеб. «Да вот подите же. Доказывает, что для нашей же пользы выпросил у Красного командования назначение в командира того отряда, который мы сегодня выгнали из станицы. Уверяет, что нарочно не принял элементарных мер предосторожности, чтобы облегчить нам занятие станицы». «Врет, негодяй», — повторил Глеб. «Да и мне тоже сдается. Впрочем, кто его разберет? Посмотрим, как решит Корнилов. Ну, а другой мой пленник? Другой-то, несомненно, комиссар. Его-то уж, наверное, повесит». «Так в каком же месте прикажете выставить караул от моего взвода?» «Займите-ка вы северный выход из станицы». «Тот самый, через который сегодня бежали красные?» «Да-да. А вот вам записка с паролем и пропуском». Яркое солнце освещало белый снег, покрывавший поля, крыши домов, и висевшие пушистыми нежными массами на ветвях деревьев. Налетавший иногда легкий ветерок сдувал его на неосторожных прохожих. Станичная площадь с большой церковью посередине, несмотря на ранний час, была оживлена. Множество людей сновало взад и вперед. Тут были и добровольцы, но главным образом суетились местные жители. «Никита, а Никит!» — раздавался пронзительный женский голос из середины небольшой кучки людей, которые обступили какое-то деревянное сооружение, над окончанием которого еще возились плотники, постукивая топорами. «Никит, это что ж тут строить будут?» «Шафот», — отвечал флегматичным тоном Никита. «Что такое?» «Шафот, тебе говорят. Шафот, на котором комиссаров вешать будут». «Значит, виселицу?» — не унималась любопытная баба. «Дура! Сказано «шафот», то по-старому виселица называлась, а нынче «шафот». «Ишь, какое дело? А кого-то сказал, вешать-то будут?» «Известно кого. Комиссаров да комичейку». «Это какую комичейку?» «Фу ты, дура какая! Да ты что, не знаешь, что ли, Василия Прохорова, Семена Федорова?» «А, так значит, бедноту! Так ты прямо и сказал, а то комичейка!» — осердилась баба. В толпе послышался смех. «А когда же вешать начнут?» «Обожди маленько, еще на суд их поведут». Внезапно толпа насторожилась. «Ведут!» — пронеслось над ней. Все обернулись к небольшому сараю. Из открывшихся дверей вышло несколько добровольцев, окруживших небольшую группу арестантов. Пересекая площадь, шествие направилось к двухэтажному дому, над которым развивался трехцветный флаг. «Это что ж, Корнилов сам судить будет?» Снова послышался голос любопытной бабы, но ей никто не ответил. В доме, куда привели арестованных, помещался Корнилов со штабом, и там же сегодня заседал военно-полевой суд. За небольшим столом, покрытым белой скатеркой, сидел председатель, пожилой генерал. По обеим сторонам его поместились члены, а за отдельным столиком у самых дверей молодой офицер, исполнявший роль делопроизводителя. Кроме суда, в комнате находилось еще человек 10, сжавшихся у стен свидетелей и священник, только что окончивший приводить их к присяге. «Благодарю вас, батюшка. Пока ваши услуги больше не нужны», — обратился председатель к священнику. «Вести подсудимого, именующего себя ротмистром Корягиным», — приказал он делопроизводителю. Двери отворились, и сопровождаемый двумя добровольцами с шашками наголо вошел Корягин. В его голубых, нагло смотревших глазах нельзя было прочесть страха или беспокойства. Держался он весьма свободно. Подойдя к столу, он вежливо, но не подобострастно, а с чувством собственного достоинства, поклонился. «Назовите ваше имя, отчество и фамилию», — начал председатель, не глядя на него и не отвечая на поклон. Корягин повиновался. «Вы обвиняетесь в том, что, забыв честь, совесть и свое офицерское достоинство, если вы только действительно офицер, командовали бандой красных разбойников, действовавшей против нас и нашей Родины». «Ваше превосходительство», — начал Корягин твердым голосом, — «я не собираюсь отрекаться от того, что я действительно командовал этой бандой. Мало того, я должен доложить, что сам просил красное командование...» «Не командование, а разбойничье атаманство», — резко перебил его генерал. «Я сам просил о назначении меня в один из отрядов, действующий против вас. Цель же моя была во что бы то ни стало пробиться к вам и явиться генералу Корнилову, о чем свидетельствует и то предписание, которое отобрали у меня при аресте». «Но это предписание мало что доказывает. Вы могли найти его, снять с убитого или отнять у пленного». «Это верно, ваше превосходительство. Но мои документы, мой отпускной билет, они свидетельствуют о том, что предписание выдано именно мне, и что я действительно ротмистр Корягин». «Неубедительно», — пробурчал генерал. «А что может служить гарантией, что и эти документы не достались вам таким же образом, как и предписание?» Корягин задумался. «Черт их знает. Как же им доказать, что я действительно я?» Невольно вспомнилась ему виселица, которую он мельком видел, проходя через площадь. Мурашки пробежали по его спине. Вдруг он вспомнил о ротмистре Зайцеве, который помог ему в Москве достать подложные документы и предписания. «Ведь Зайцев ехал к Корнилову. Если он доехал, я спасен». «Ваше превосходительство», — снова заговорил он, «в одной из военных частей добровольческой армии находится мой товарищ по Энскому полку, ротмистр Зайцев. Он может засвидетельствовать не только мою личность, но и мое стремление попасть в добровольческую армию во время нашего совместного пребывания в Москве». «Зайцев?» — переспросил генерал. «Делопроизводитель, попросите в штабе дать справку, находится ли у вас ротмистр Зайцев Энского полка. Если он состоит у нас, то попросите немедленно прислать его в суд». «Ну-с, хорошо», — продолжал старик, снова обращаясь к Корягину. «Что вы еще можете сказать для своего оправдания?» «У меня остается еще немного, что я хотел бы доложить суду», — отвечал последний. Я хочу обратить внимание суда на то, как была организована защита и охрана станицы от наступающих частей добровольческой армии, отрядом которым я командовал. Для всякого военного человека, по моему мнению, должно быть совершенно ясно, что обороной руководил человек или ничего не понимающий в военном деле, или обдуманно способствующий неприятелю. Зная запросы проезжих о вашем выступлении, я принял все меры, чтобы облегчить и обеспечить вашу победу. Мною был выслан только один разъезд, которого не выслать я не мог, опасаясь обвинения в предательстве или, по крайней мере, возникновения подозрений у комиссара. Он от меня не отходил. Никаких других мер безопасности мною принято не было. Ни одного караула или заставы я не выставил. Весь мой отряд в полном составе, за исключением одного разъезда, спал по квартирам. «Имеются ли, господа, какие-либо вопросы?» — обратился генерал по очереди к обоим членам суда, слегка наклоняясь в сторону спрашиваемого. Последовали отрицательные ответы. «Хорошо. Пока нам сообщат о ротмистре Зайцеве, потрудитесь-ка встать вон тот угол и обождать». Как и Корягин, сопровождаемый конвойными, испуганно озираясь, вошел комиссар. Увидев председателя, он бросился перед ним на колени. «Ваше превосходительство!» — быстро-быстро заговорил он. «Ваше превосходительство, пощадите! Я не свою волю! Партийная дисциплина заставила! Я не хотел идти против народных патриотов, но не мог не подчиниться силе! Вот он свидетель!» — тут он бросил умоляющий взгляд на Корягина. «Они свидетель, как я любил генерала Корнилова, который так геройски убежал из австрийского плена! Я...» «Да замолчишь ли ты!» — топнул ногой генерал. «Как твое имя, отчество и фамилия?» Бледный, как мертвец, со слезами стоящими в глазах, комиссар назвал себя. «Ты ли был комиссаром той шайки разбойников, которую ты ночью мы выгнали из станицы?» «Да, ваше превосходительство, я был комиссаром, но клянусь вам Богом, что не по своей воле. Клянусь, что никогда не буду больше, как бы меня ни пугали...» «Довольно», — остановил его генерал. Спросив членов суда, есть ли у них вопросы, он велел вывести подсудимого. Шатаясь, с блуждающим взглядом, несчастный поднялся с колен. Несмотря на старания конвойных, он ни за что не хотел встать на ноги во все время допроса. «Пощадите!» — прерывающимся голосом произнес он и, поклонившись вслед за конвойными, пошел к дверям. «Сыщут Зайцева или нет?» — сверлила мысль в голове Корягина. Воображение уже рисовало ему площадь, толпу народа, виселицу и его самого, стоящего на эшафоте с петлей на шее. Ожидание начало волновать его нервы. Он с досадой заметил, что начал дрожать мелкой дрожью. Лишь бы судьи не заметили. Силился он одолеть свою слабость. Как в тумане прошел перед ним допрос комиссара. Как будто издалека доносились до него вопросы председателя и ответы подсудимого. «Ввести следующего», — между тем приказал генерал. «Ваше превосходительство, ротмистр Зайцев явился», — произнесла чья-то голова, просунувшись в приоткрытую дверь. Как будто птицы запели в душе Корягина. «Спасен!» — мысленно поздравил он себя, и к нему снова вернулась вся его бодрость. «Пусть войдет», — ответил генерал. «Знаете ли вы этого человека?» — обратился он к вошедшему. Зайцев обернулся, а при виде Корягина лицо его изобразило удивление, а потом неподдельную радость. «Так точно, ваше предсказательство. Это ротмистр Корягин, мой однополчанин. А можете ли вы засвидетельствовать, что он действительно пытался проехать в добровольческую армию?» «Безусловно, могу. Мы, ваше превосходительство, с ним вместе хлопотали в Москве о получении предписаний и подложных паспортов. С этой стороны я могу поручиться за ротмистра Корягина». «Хорошо. Вывести подсудимого. Только ведите его в помещение штаба. Пусть там обождет решение суда». Корягин, сопровождаемый Зайцевым и двумя конвойными, вышел в коридор. «Следующего!» — услышал он голос председателя. «Как ты попал сюда?» — накинулся на него Зайцев, лишь только они очутились за дверями. «Вот так встреча! Да где еще? В заседании полевого суда!» В двух словах Корягин рассказал ему придуманную им историю о том, как он, задержавшись в Москве, выехать уже не мог, как ему пришлось, чтобы пробраться в армию, поступить в красные командиры. «Ловко!» — одобрил Зайцев, выслушав эту историю. «Только с твоей энергией было возможно преодолеть столько препятствий. Ну, теперь тебя, конечно, оправдают. В этом сомнений быть не может. Так не хочешь ли поступить в наш отряд? Опять вместе послужим». «Конечно, хочу». «В таком случае ты здесь постой, а я сбегаю к командиру и притащу его сюда, чтобы он похлопотал о твоем назначении. Надо торопиться, а то чего доброго засунут тебя в пехоту. До скорого!» — уже из-за дверей крикнул он.